Да, моя разумность стала неприятным сюрпризом для главнокомандующего. Впрочем, меня все же вырастили, обучили и пустили в самую мясорубку, надеясь, что меня все же убьют. В волчьей стае иерархия – основа всего, и вожак не мог допустить существования той, что могла перетянуть на себя часть стаи. Поэтому я оказалась в найтшифте. Ты собиралась инсценировать свою смерть? Да. Я могла легко исправить память всех ваших штурмовиков и солдат, равных мне в силе разума среди вас не было. Ну, я так думала, пока не встретилась с тобой. В итоге, ты нашел связь, что связывало меня и главнокомандующего. Она, кстати, миновала всех остальных вожаков, да еще и была не очень сильной, и перевел ее на себя. При этом зачем-то создав видимость моей смерти, но это скорее случайность. Поэтому ты так легко присоединилась к нам? Да, вы, лисы, нравитесь мне своей честностью, искренностью. Вы, полноценная раса, а не огрызок, какими являются волки. Не знаю, для чего вас создали такими, но лучше я помогу вам, чем волкам, у которых единственная задача – захватить всю планету и ждать новых приказов. Разве ваш главнокомандующий не может отдать другого приказа? Нет, он, как и все волки, существо подневольное и обязан выполнять внутреннюю программу. Он способен к обучению, но ровно для того, чтобы выполнить задачу. Плюс он создан гениальным стратегом. Наверное, он создал меня именно для того, чтобы освободить расу волков, но в итоге столкнулся с требованием внутренней программы уничтожить меня, как угрозу для армии. Это надо обдумать по времени пока с причиной передислокации. Ладно, Нова молча кивнула и оставила меня одного. Новую палатку ставить не стали, просто собрали все, что лежало, принесли мне комплект белья и экипировки, мое личное оружие, сказали быстро одеться и быть готовым. К чему, меня не просветили, ну хоть к работе не приперли, и на том спасибо. Одеваясь, натянуть облегающую одежду, обладая густым мехом, это не так уж и просто, как кажется, тут опыт нужен, я размышлял над ситуацией. Волки, противники, враги, безжалостные убийцы и бесстрашные воины, что никогда не отступают, стоят и стреляют даже тогда, когда в их тела впиваются пули, рвутся в ближний бой сквозь свинцовый шквал, чтобы вырезать нас, лисов, в ближнем бою. Страшные, пугающие и такие несчастные противники. Точнее, как несчастные, они просто инструмент, как револьвер в моей руке. Револьверу все равно, просто из него стреляют, или, перехватив за ствол, дубасит им противника по голове. Его можно бросать, ронять, в бою нередко он падает в грязь, но это надежное оружие войны, и оно рассчитано на такое. Точно так же и волки. Они даже не понимают, что их ждет смерть. Наверное, это с моей точки зрения все это выглядит ужасно. Волки ведь этого не понимают. Перед глазами невероятно четко встал взгляд волка, которого я убил выстрелом из револьвера, всего за минуту до первой встречи с Новой. То был пустой, безразличный взгляд биоробота, у которого была задача, и который ее выполнял. Он не был удивлен, что я очнулся, не испугался смотрящего в его сторону дула револьвера. Он не чувствовал ничего. И сейчас, после слов волчицы, я понял, что это меня пугает. До дрожи пугает, до противных мурашек под мехом. Главнокомандующий волков, главный вожак. Мы знали о его существовании, считая, что он производит координацию тактических вожаков, но теперь стало ясно, что уровни иерархии в сети волков значительно больше. Стало понятно и то, почему волки так долго осваивали рации. Рядовые волки и вожаки малых стай просто-напросто были не способны ими пользоваться нормально. Наверняка это не столько рации, сколько передатчики, поддерживающие связь между волками даже в условиях нашего противодействия. Тяжело вздохнув, я подхватил автомат, попрыгал на месте, проверяя, как сидит перевязь с мечом и револьверная кобура, прохлопал кармашки разгрузки, все было на месте, после чего решил пройтись по лагерю. Правда, уже через минуту я понял, что зря это сделал. Лисы носились так, словно им на хвосты по капкану повесили, Нову в полной броне припрягли таскать тяжелые грузы. Прямо сейчас она тащила настолько огромную кучу рюкзаков, что ее вели на веревочке. В смысле, буквально, к ней привязали веревку и таким нехитрым образом указывали ей, куда идти. Алика входила в группу поисковиков, они искали забытые в криво скошенной траве вещи. Правда, время от времени она спотыкалась и делала попытки пропахать землю носом, но ее ловили, а потом она кого-то ловила. В общем-то, Примерно так же вели себя и остальные лисы. Один вообще стоял и выливал из фляги воду себе на макушку, явно пытаясь взбодриться. Группа лисов стояла с кружками с кофе, но судя по откровенно расфокусированному зрению, оно им уже не помогало. И это меня окончательно добило, потому что единственный в моей жизни глоток кофе привел к тому, что где-то через 2 часа я обнаружил себя на крыше общежития, пытающегося научиться летать с примотанными веревками к рукам кусками картона. Подавитель тогда перегорел мгновенно, а эти хлебают напиток как воду и ничего, даже не морщится. Их сонный, откровенно пофигистический взгляд меня даже пугал немного. В общем, я потихоньку добрался до командного БТР и увидел еще более невероятную картину. Весь командный состав спал, причем сон их сморил прямо за работой. Разложенные карты, валяющиеся в траве планшеты, донесения разведки, сами разведчики, валяющиеся ничком рядом со своими докладами. Майор, уронивший голову на столешницу низенького раскладного столика и в полудреме бормочущий какой-то бред. Единственный не спящий лис этот бред записывал, набирая его на клавиатуре ноутбука. При этом его совершенно не удивляли предложения вроде снарядить артиллерийскую батарею снарядами, лисятами, выстрелить по позиции враждебно настроенного лиса, провести разведку воздушной ямы, подпись, печать, дата, танк. Я, как услышал, не знал, то ли мне ржать, то ли мне плакать. Украдкой я изучил документы, разбросанные вокруг ТРА, после чего медленно сложил их всех в стопку и придавил чьим-то пистолетом. Итак, в таком вот режиме батальон находится уже 4 месяца, собственно, как и сказала Нова. И, кажется, не он один. Массовая передислокация войск, быстрая и совершенно безумная, целая армия, почти 100 тысяч лисов со всей техникой и оборудованием, и все рвались к центру континента. Линии снабжения тянулись аж от Эрнстауна. Еще 3 армии отбивали все ближайшие к нему пункты. Из портов вышли все имеющиеся в нашем распоряжении корабли, уже прогремело несколько морских сражений. Вся военная машина лисов, до упора напрягая свои хилые по сравнению с волчьими мускулы, рвалась вперед, в ставку главного командования волчьей армии, чтобы одним ударом закончить эту глупую, бессмысленную войну. И сделать это должны были 2 армии, наша и 9-я наступательные, бешеными темпами прорывающиеся вперед, пока еще 5 оттягивают на себя все вражеские силы. 10 армий, весь регулярный состав, вся военная мощь расы. Если мы не справимся, у нас не останется ни сил, ни техники, и о любых наступательных операциях можно будет забыть на долгие десятилетия. Почти 1 000 000 лисов, больше 200 тысяч занимаются бесперебойным снабжением. И все это, на 1,5 миллиона населения, включая совсем еще маленьких лисят, что не способны были воевать. Если мы провалимся, волчья волна сметет наши армии и дойдет до Эрнстауна. Его займут остатки наших войск и будут удерживать его так долго, как только смогут, но это будет поражение. Командование рассчитало, что в случае провала потери составит минимум 40%, максимум 80-90%. То есть в худшем случае из более чем 1 000 000 участвующих в этом чудовищном наступлении останутся в живых 1100, может 200. Но лисы готовы были рискнуть. А я, глава 6, наступление. Самый сумасшедший месяц в моей жизни, как нынешний, так и прошлый. Батальон покрывал огромные расстояния, все чудовищно устали, но продолжали совершать переход за переходом на голой воле и понимании, что надо. У нас было не так уж и много времени, и во время одной из стоянок Нова объяснила мне, почему. Да, волков было 5 миллионов, но 3 из них находились на некой консервации. Итого 2 миллиона, из которых лишь 1050 составляют охрану ставки командования, так как большая часть войск распределена по линии фронта и стратегическим пунктам. Часть сил будет оттянута на побережье, которая активно утюжит флот, имитируя подготовку к десанту. 2 лисьи армии – это немногим меньше 200 тысяч хвостов. Вообще, армия – крайне гибкая структура и комплектуется исходя из задач. Так, наступательная включала в себя большое число танков и самоходной артиллерии, а еще к нам прикомандировали всех имеющихся штурмовиков. Поэтому у нас был вполне реальный шанс взять штурмом ставку и ликвидировать командование. Конечно, у волков была разведка, и о 2 долбанувшихся головой об скалу армиях, рвущихся к центру материка, они 100% знали. Вот только, расконсервировать подкрепления и перебросить их, это что-то около полугода, и 5 месяцев из этого срока уже прошло. Честно, мы бы продвигались намного, намного быстрее, но нас сдерживали перебои со снабжением. Чтобы в течение столь долгого срока поддерживать бушующее пламя полномасштабной войны, требуется чуть ли не миллионы тонн грузов ежедневно. Горючие, запчасти, боеприпасы, провиант, вода, медикаменты, и все это надо доставлять быстро именно туда, куда нужно. Естественно, большая часть всего этого доставлялась на фронт, к нам же тянулись достаточно жиденькие ручейки, да еще и с перебоями, из-за чего приходилось вставать лагерем на несколько дней, а то и недель, и потом словно под хвост укушенными рваться вперед, пытаясь покрыть как можно большее расстояние. Дикая, безумная ситуация, которой просто не могло быть в нормальных обстоятельствах, но она была, и это вызывало у меня настоящий ужас. Волки нас стойко игнорировали. Нет, разведчики чуть ли ежедневно докладывали о столкновениях с вражескими наблюдателями, но те уклонялись от боя. Честно говоря, если бы я не знал, что волки просто не могут оттянуть ни одной дивизии на укрепление ставки, я бы назвал всю наступательную операцию чистой воды авантюрой. Но, как я уже говорил, у нас есть шанс. Правда есть, вот только он какой-то убогий, шанс этот. По расчетам командования нашей армии, если мы сохраним темп продвижения, ну, усредненный, конечно, то у нас на весь штурм будет, внимание, 2-4 дня. Вдумайтесь в эту цифру, осознайте, что для нормального штурма нужно минимум пару дней утюжить территорию артиллерии и контрбатарейным огнем, и очень легко понять, почему я чувствовал себя смертником. Смертником, который никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не отступит. Потому что не отступит Алика Инова, потому что Ликор сейчас на фронте, в самом пекле войны. Потому что я жажду остановить эту бессмысленную войну на истребление, чего бы мне это ни стоило. Еще 3 недели безумия, в результате которого я стал чувствовать себя живым трупом, уже ничем не отличаясь от окружающих. У меня не было сил на эмоции, да что там, даже просто лишний раз пошевелиться мне было откровенно лень. Да, мы иногда отдыхали, но как раз последний 3-дневный период отсыпания в ожидании снабжения был неделю назад. Понимая, что у нас осталось слишком мало времени, командование увеличило количество техники, снабжающей 2 армии самоубийц. Я плохо запомнил эти 3 недели. Единственным ярким воспоминанием стал шок от увиденной на плацдарме армии. Наша 7-я наступательная армия в полном составе стояла лагерем в лесу, в 40 километрах от ставки командования «Волков». Те из батальонов, что прибыли раньше, организовали патрулирование и охранение, а наш в полном составе просто повалился на землю, даже не дойдя до подготовленных для нас палаток. Нас туда буквально тащили на носилках, и я ничуть не возражал, у меня не было сил на возражение. Все, чего я хотел, это уснуть, и как следует отоспаться. До подхода вражеских подкреплений оставалась неделя. 6 дней до подхода вражеских подкреплений к ставке командования. Разведчики докладывали о более чем миллионной армии волков, но даже если те возьмут максимальный темп, добираться им как раз эти 6 дней. После совещания было решено начать наступление через 2 дня. Если мы не справимся за 4 дня, увязнем в обороне, то значит, все бессмысленно. Так что, нам дали отдохнуть, отоспаться, привести себя в порядок. Один раз меня очень сильно разозлили. Мне предложили надеть броню штурмовика, поменявшись экипировкой с каким-то лисом. Нет, логически я все понимал, мои 200 единиц просто нельзя сравнивать с 5-10 единицами штурмовика, но это не значит, что его надо раздевать. А когда я узнал, что меня вообще планировали оставить в тылу, для обучения, я чуть не избил командующего армией. Меня остановила Нова, она же проследила, чтобы я выполнил полный комплекс дыхательных упражнений для успокоения нервов. Но добила меня Алика, которая на коленях просила меня не отказываться от дополнительной защиты. Я тогда впервые в жизни растерялся настолько, что замер, совершенно не зная, что делать. Я все-таки согласился, правда, попросил Алику больше так никогда не делать. Я почувствовал себя настоящим уродом, эгоистом, которому плевать на других, и хоть во взгляде лисицы я не видел ничего, но я понимал, она не просто так это сделала. Она лично следила, как на мне собирают штурмовую броню, помогала мне закрепить ножны с мечом, кобуру, показывала, как снимать и вешать на заспинные зацепы штурмовую винтовку, объясняла, как пользоваться интерфейсом шлема, что означают те или иные надписи или пиктограммы, помогала освоиться, все-таки странно понимать и ощущать, что теперь ты весишь добрые 150 килограмм, но при этом способен прыгнуть на 2 метра вверх, бежать со скоростью автомашины и сгибать руками штанги. Правда, я все равно ощутимо потерял в скорости реакции и подвижности, защищенность требовала усилить сочленение брони, а это не давало в полной мере использовать лисью гибкость. Но вошла вместе со штурмовиками. Когда я вновь увидел ее, то уронил челюсть. И так тяжелую броню обшили дополнительными бронепластинами, на спину повесили здоровенный короб, от которого к 23-миллиметровой автопушке тянулся рукав боепитания. В процессе испытаний выяснилось, что экзоскелет волчицы был способен выдержать длинную очередь из этого орудия, вот ей и вручили его вместо пулемета. Вкупе со щитом, ставшим заметно толще, Нова превратилась в самый настоящий танк, правда, теперь она не могла быстро бегать. Когда я обратил на это внимание, волчица лишь покачала головой. В какой-то момент я понял, что рассматриваю ее светло-бежевого цвета мех, желтоватые глаза, словно вижу ее в первый раз. Она, кстати, заметила мой взгляд и лишь вздохнула, после чего ушла в который раз проверять свое снаряжение. Я встретил экипаж Жазина, но разговора не вышло, лисы боролись со своим же танком, пытаясь уговорить его поработать еще немного. Длительный марш плохо сказался на многотонной машине, и даже я услышал странные звуки в работе двигателя. Гусеницы выглядели сильно изношенными. Перекинувшись парой слов и поняв, что настроение у танкистов, мягко говоря, не очень, я предпочел ретироваться. Я бродил по взбудораженному лагерю, чувствуя витающее в воздухе напряжение. Казалось, его можно было резать мечом. Я ловил себя на мысли, что хочу, чтобы все это оказалось сном. Я проснулся, а прошло не почти 6 безумных месяцев, а стандартная неделя, требующаяся мне для восстановления. Но в то же время сама возможность закончить все одним ударом была для меня невероятно соблазнительной. День прошел, и теперь я лежал на полу, на тонком матрасе, койка не выдерживала веса штурмовой брони. Меня клонило в сон, но я пока отгонял его, пытаясь понять, что же меня беспокоит. Какая-то мелочь зудела на краю сознания, заставляя напрягаться и чувствовать себя неуютно. Словно я что-то пропустил, словно мы все что-то упустили из виду, и это что-то было невероятно важным. Но что, раз за разом я раздумывал над этим, и не мог ничего понять. Вконец утомленный, я уснул, как обычно, без сновидений. Вскочил я от грохота артиллерии где-то вдалеке, спустя мгновение взревели двигатели техники. Было еще темно, судя по часам в спешно натянутом шлеме, 4:47 утра. Я проверил, все ли на месте, и выбежал из палатки. Хаос, так можно было описать обстановку одним словом. Сотни, тысячи лис носились по лагерю, техника неслась сквозь лес, на них прямо на ходу прыгали солдаты, чтобы уцепиться и первыми попасть на новообразовавшийся фронт. Грохотала артиллерия, мимо, громко лязгая металлом, на своей максимальной скорости пробежала Нова. Один из танков остановился, волчица с трудом вскарабкалась на броню, и то мне и еще одному штурмовику пришлось помочь. Следом на машину забрался я и еще 2 лиса в тяжелой броне, и машина рванула вперед. Впереди мелькали вспышки взрывов, это установки разминирования пробивали в минном поле проходы. Мины — самое ненавистное мною оружие. Маленькие, прячущиеся под землей, они были смертоносны, но в то же время дешевы. Ими можно было засеять огромную территорию, делая ее непроходимой, и лишь тральщики могли проложить дорогу сквозь поле смерти, да саперы. Среди последних смертность была ужасающей. Артиллерия била непрерывно, пытаясь хоть немного подавить оборону противника, дать пехоте и бронетехнике лишний шанс на успешный штурм. Первая линия обороны проходила в 10 километрах от нашего плацдарма, и представляла из себя перепаханное поле, с которого, тем не менее, велся огонь как из легкого, так и тяжелого оружия. В стремительном марш-броске мы приблизились на расстояние 5 километров, и по нам открыли огонь. По соседнему танку ударила ракета, машина остановилась, люки откинулись, и танкисты быстро выбрались наружу и побежали назад. Наконец, еще спустя 3 с лишним километра наступления, танки открыли огонь сходу, утопив линию обороны, явно сделанную наспех за пару дней, во вспышках взрывов. Сейчас эти выстрелы не вызывали у меня ничего, кроме легкой нервной дрожи. Подавитель работал на полную мощность, вызывая странные ощущения в области шеи, которые, как и прежде, я не мог описать словами. Когда до линии фронта оставалось 1,5 километра, С соседнего танка плотным пулеметным огнем снесло десант, простых лисов солдат в легкой защите. По нам тоже вели огонь, но Нова просто выставила свой щит, и мы были в относительной безопасности. Хотя штурмовая броня и должна была держать крупнокалиберные пули, никто не хотел лишний раз рисковать. Первую линию мы пролетели на всех парах, даже не останавливаясь для зачистки. Это должна была сделать пехота. Обернувшись, я увидел самоходные артиллерийские установки, что меняли позицию для стрельбы по второй линии. И лишь когда меня дернули с танка с воплем «Бойся», я осознал, насколько опасно отвлекаться в бою. По танку попали противотанковой ракетой, но на этот раз экипаж не успел покинуть обреченную машину. Я словно в замедленной съемке видел, как выбивает люки, а в щели между ними и основной броней вырывается яркий свет. Вот в небо ударил сноп огня и искр, а в следующую секунду корпус тяжелой боевой машины содрогнулся от взрыва чудовищной силы, настолько мощного, что башню сорвало и подбросило почти на метр. Танк прокатился вперед по инерции, а башня упала на землю, к счастью, никого не пришибив. Время возобновило свой бег, а я вскочил на ноги, выдергивая из-за спины штурмовую винтовку. Мы почти добрались до второй линии обороны, что была в 10 километрах от первой, до второй из четырех. Местность была холмистой, но все деревья были вырублены, трава сожжена, а на горизонте мелькали точки. Нова рассказывала, что ставка главнокомандующего представляет из себя полноценную укрепленную базу, причем модульную, благодаря чему ее можно за неделю разобрать и перевести на новое место. Укреплениями были опять же модульные стены, автоматические турели, дзоты, дерево-земляные огневые точки, колючая проволока, режущая спираль, мины, вышки с огневыми точками, буксируемые и самоходные орудия, и солдаты. 50 тысяч волков. Нова подала сигнал, чтобы мы выстроились за ее спиной, после чего встала во весь рост, подняла щит и пошла вперед. По ней тут же застучали пули и снаряды мелкокалиберных пушек, но она их игнорировала, несясь вперед на своей максимальной скорости. С каждой возвышенности велся плотный пулеметный огонь, по нам стреляли из минометов, кто-то не пожалел ракеты, которая, правда, ушла выше. Будь я в своем легком бронежилете, был бы уже нашпигованным осколками и пулями трупом, но штурмовая броня держала удар. Мимо на огромной скорости пронесся БТР, на ходу стреляя из своей пушки, следом еще один, и еще, мотострелки рвались вперед, стремясь занять еще одну линию обороны. Это означало, что первую пехота уже заняла. Вытянув руку, я попытался зацепиться за одну из многочисленных скоб на корпусе бронемашины, но в итоге меня всего лишь рвануло вперед и я упал мордой в землю. Поднявшись, я увидел в своей руке вырванную скобу. В радиоэфире стояла тишина, связь между подразделениями обеспечивали мастера разума. Причем не словесную связь, стоило командующему пожелать, чтобы артиллерия ударила по определенному квадрату, как артиллеристы сразу выполняли приказ. Я чувствовал, что мое место там, впереди, и мне сейчас нет смысла прятаться за Новой. Переглянувшись с остальными штурмовиками, мы втроем рванули вперед, обогнав волчицу. Секунда за секундой мы наращивали скорость, по нам били пули, и я пригнул голову, чтобы не получить попадание в визор. Вот мы нагнали ПТРы, которые уже высаживали пехоту, пронеслись мимо охреневших от такого солдат, что лежали на земле и стреляли куда-то в сторону противника. 500 метров, 400, 300, 200, 100. Я вскинул винтовку и дал длинную очередь от бедра, тяжелые бронебойные пули просто скосили нескольких волков. Я спрыгнул в окоп, скрываясь от плотного огня из бзотов. Удар прикладом, голова волка лопается, словно переспелый арбуз, точно так же во все стороны летит что-то красное. Очередь, и пули прошивают сразу нескольких противников. Я перезаряжаюсь, так как магазины из-за больших патронов являются 20-зарядными. Не успев нажать на кнопку затворной задержки, я с размаху бью кулаком в морду очередного солдата. Нос с челюстью взрываются осколками костей и ошметками шкуры и плоти, а я уже стреляю снова. По броне бессильно стучат пули, один волк обломал об меня свой двуручный меч. Лишь убедившись, что рядом никого из противников нет, я посмотрел на часы и понял, насколько я устал, как физически, так и морально. Часы показывал 10:37 утра. К полудню бывшую вторую линию обороны заняли лисы, вытеснив противника. Я в каком-то ступоре понимал, что беспрерывно бился в ближнем бою несколько часов подряд. Моя броня была исцарапана, избита попаданиями, Я расстрелял весь боекомплект к винтовке, револьверу, лезвие меча было покрыто зазубринами. С отвращением я понял, что странные розоватые комки на бронированных перчатках – это выбитые мощными ударами мозги. Такими темпами до самой ставки доберется только четверть войск, пробормотал Джоран, лис-штурмовик, с которым я прорывался. Энера, лисица-штурмовик, третья в нашей группе, не пережила первое наступление, в нее в упор выстрелили из противотанкового гранатомета. Не забывай, с противоположной стороны наступает еще одна армия, Нова уже успела влиться в коллектив, и к ней относились скорее как к очень большой лисице. Это было странно, особенно по причине того, что наиболее простые из лисов уже открыто за ней ухаживали. Там ситуация не лучше, чем у нас, Джоран отмахнулся, с отвращением посмотрел на питательный батончик. Аппетита не было ни у кого, хорошо хоть, среди двух армий не было новичков, не считая меня, только ветераны. Когда вторая фаза наступления, я с помощью наручного пульта вывел карту, точно такую же, какой пользуются командующие. Судя по множеству линий и значков, мы завершали перегруппировку, а до ставки оставалось около 20 километров. Ками, мы за 4 часа прорвались на 20 километров вглубь. Я не думал, что темп наступления будет настолько высоким. Скоро закончится перегруппировка, и снова в бой. Правда, вряд ли мы на этот раз прорвемся так же далеко. До сих пор мы воевали с мясом и временными укреплениями, Нова зачем-то посмотрела в сторону ставки, хотя увидеть она чисто физически ничего не могла, местность была холмистой. На старых картах тут, густой лес и даже болото, пробормотал один из солдат, лис с черным мехом. У него отсутствовал кончик уха, причем отстрелили его недавно. Выкорчевали, осушили, прошлись огнеметами и химией, чтобы ничего больше не выросло, Нова пожала плечами. Стандартная тактика, отвратительно. Пробормотал черный лис и, обняв автомат, затих. Спустя час мы все как один встали на ноги и выбрались из окопов. Пехотинцы приготовились к марш-броску через простреливаемую территорию, мотострелки грузились в ПТРы, танки выстраивались для прорыва. Началась артподготовка. Снова мы рвались вперед, получая десятки попаданий, но на этот раз нам повезло меньше. Из-за чрезмерно плотного огня мы были вынуждены залечь и буквально вкопаться в землю. Танковые соединения начали маневрировать, перегруппировываясь для прорыва. За ними собирались рвануть вперед ПТРы, менее мобильная пехота должна была подтянуться чуть позже. К концу дня нам удалось продвинуться всего на 6 километров, и к этому моменту мы потеряли треть всей бронетехники и личного состава. До ставки оставалось 14 километров огня и смерти. У нас оставалось 3 дня. Ночь была лишь чуть менее беспокойной, чем день. Постоянно стреляли, иногда громыхала артиллерия, оправдывая свое звание бога войны. Отряды разведчиков изучали следующую линию обороны. Командование не спало, делая корректировки плана наступления. Я встретил Алику, что возглавляла особый снайперский взвод, отряд таких же, как она, лисов, не способных испытывать эмоции, а потому без труда стреляющих точно в цель, даже когда вокруг них рвались снаряды и десятками умирали товарищи. Лисица была уставшей. Многочисленные царапины и раны от шрапнели были перетянуты бинтами. Ее глаза были красными от напряжения и пыли. Нова пока была цела, хоть броня и была порядком избита, как и щит. По ней стреляли из гранатометов, пытались убить противотанковыми ракетами, но ей пока везло. От гранатометов она уворачивалась, в отличие от толстяков она держалась позади, предпочитая быть тяжелой огневой поддержкой, а ракеты при приближении к ней буквально сходили с ума, меняя траекторию, а то и вовсе взрываясь. Как объяснила волчица, ее броня была улучшена генератором активных помех. Страшной новостью для меня стало известие о гибели экипажа Жазина в полном составе. Танк получил несколько попаданий ракетами за короткое время и взорвался. Без шансов. В груди неприятно заныло. За короткое время я успел привязаться к этим лисам, а теперь их не было. Их танк стал для них братской могилой. Я тяжело вздохнул, мотнул головой и попытался уснуть, но у меня не получалось ровно до тех пор, пока ко мне не подсела Алика, я просто прижался к ней боком. С другой стороны с лязгом присела Нова, напротив, Джоран. В такой вот тесной группке мы и уснули. Следующий день снова начался с артиллерийской подготовки, вот только снаряды рвались не с нашей стороны, мы наступали с юга, а с запада. Но в то же время с его началом вперед рванули танки, а я услышал противный свист минометных снарядов. Спустя несколько секунд нейтральную полосу затянул густой дым. Армия словно сорвалась с цепи, настолько быстро мы рванули вперед. Каждый час мы прорывались вперед на километр, иногда меньше. До линии обороны от места нашей ночевки было 4 километра, но даже на таком расстоянии можно было легко умереть. Корректируемые снаряды, ракеты, как противотанковые, так и противопехотные, минометный обстрел, потери в технике росли. А ведь то тут, то там встречались окопы с засевшей в них пехотой, которые открывали огонь, стоило только лисам попасть в зону действия их оружия. Каждый такой зачищали штурмовики, просто спрыгивали в них, кидая гранаты, стреляя из тяжелых винтовок, а после, орудуя мечами, ножами, кулаками. У волков не было ни единого шанса против лиса, закованного в штурмовую броню. Она не пробивалась в упор, а от противотанковых гранат штурмовик мог просто уйти, выпрыгнув из окопа. За бронетехникой шла пехота, наши артиллеристы пытались подавить батареи противника контрбатом, но они были сами вынуждены постоянно менять дислокацию. Но вот мы, наконец, добрались до предпоследней линии обороны, и тут же столкнулись с плотным подавляющим огнем. Пулеметы, пушки разного калибра, гранатометы, танки. Несколько рванувших вперед алебард подорвались на минах, пришлось снова задействовать тральщики, что шнуровыми зарядами пробивали дороги. Наступление развивалось поистине бешеными темпами. Нет, это было понятно еще в первый день, но только сейчас я осознал, что то был не просто случайный успех, а строго выверенный план. Похоже, волкам просто не хватало живой силы и техники, чтобы нормально организовать оборону, вот они и сдали первые линии. Если моя догадка верна, то последний, непосредственно перед ставкой, мы столкнемся со всеми имеющимися в распоряжении главного вожака силами. Честно говоря, я снова не очень хорошо запомнил бой. Наверное, это работа подавителя, потому что если бы я помнил каждого убитого волка, а убивал я в основном в ближнем бою, я бы уже свихнулся. Ками, боги, кто там еще, а ведь я когда-то упивался всем этим. Насколько же сильно я нынешний стал отличаться от себя прошлого? Кьюби Ноика был демоном, чудовищем, маньяком-убийцей, а Лис Курама – просто солдат, который живет, но отнюдь не войной. И, если честно, я не хотел бы становиться прежним, даже с учетом всей той силы, что была мне доступна тогда. Потому что я видел войну не с высоты огромного девятихвостого лиса, а с позиции солдата. Да, закованного в прочную броню, с мощным оружием, но солдата. Все эти смерти, кровь, от которой перепаханная взрывами земля превращается в грязь, крики умирающих лисов. Пустые, безэмоциональные взгляды рядовых волков, пытающихся остановить тебя даже ценой своей жизни. И кровь, я был весь в этой липкой красной жидкости, а на перчатках красовались еще и более отвратительные ошметки мозгов. Честно, не будь подавителя, меня бы уже вырвало. В какой-то момент штурмовики смогли пробить пару брешей в обороне противника и устроить хаос в тылах, и после этого наступление ускорилось еще больше. Техника подобралась максимально быстро. Десант мотострелков рванул вперед, стреляя на ходу. Пехота наступала, подчищая недобитков и занимая территорию. И вот, когда мы заняли линию обороны, а день начал клониться к вечеру, я с болью осознал, что прорываться, по сути, больше некому. Джоран погиб, пытаясь заставить замолчать Спарку 35 мм автоматических пушек. Нова получила все-таки попадание из гранатомета, и только чудовищная живучесть, доставшаяся ей от медведей, позволила ей выжить. Ее увезли в тыл так быстро, как только смогли. Алика лишилась руки, получила тяжелую рану живота, и ее тоже увезли. Из всего ее взвода выжило 4 лиса, все с ранами. Я сам получил серьезную рану левой руки, бронебойный снаряд проделал дырку и размочалил мышцы, лишь каким-то чудом не раздробив кость. Но я не собирался отступать, у меня еще осталась правая рука, а системы штурмовой брони позволяли эффективно стрелять из штурмовой винтовки. Так, командование пожелало, чтобы я отступил, но в ответ я мысленно заорал, что не собираюсь бежать, поджав хвост. Что сейчас важен любой боец, способный идти вперед, игнорируя стрелковый огонь, так как пехота будет прорываться слишком долго. У нас осталось 2 дня, чтобы ворваться на базу противника и обезглавить волчьи стаи. 2 дня на то, чтобы закончить эту сраную войну. Мы рискнули всем. Я потерял многих из тех, кто мне был знаком. Я не успевал заводить друзей, они умирали на войне. Если сейчас боеспособные лисы начнут отступать, не останется тех, кто будет рваться вперед. День подходил к концу. Линия фронта вновь стабилизировалась. Волки потеряли слишком много солдат, чтобы пытаться отбить свои позиции, поэтому они собрали все, что было вокруг основной базы. Третий день станет решающим. Мы должны пробиться сквозь оборону и уничтожить ставку. Четвертый день оставим на всякие непредвиденные случаи. Курама, ты уверен? Твоя рана достаточно опасна. Со мной по рации связалась Нова. Она говорила с трудом, все-таки рана была очень тяжелой. Это вообще было невероятно, ей в грудь попали из противотанкового гранатомета, для которого 300 мм броневой стали не преграда, а она нашла силы связаться со мной и попытаться отговорить меня от участия в решающем штурме. Но я был непреклонен, я должен. Штурмовиков на всю нашу армию осталось меньше сотни. Мы объединимся в ударный кулак и пробьем брешь. Мы обязаны это сделать. Ты хоть не в первых рядах пойдешь, линия защищена на 100% и даже больше. Сначала пойдет пехота с тяжелой поддержкой. Потери ожидаются огромными, наверное, там больше половины от оставшихся поляжет, просто пытаясь приблизиться. По моим данным, личный состав 7-й наступательной сейчас сократился до 47 тысяч хвостов. Я знаю, я чудом удержался от желания сжать кулак. Это было бы фатально для рации. Потери в технике – 70%. Про штурмовиков ты уже поняла. Как обстоят дела в 9-й наступательной? Также примерно, плюс-минус. Выздоравливай, Нова. Ты одна на весь этот сраный безумный мир. Ты в принципе тоже уникальный, Курама. Выживи. Ради Алики, хотя бы. Обязательно, я отложил рацию. Тяжело вздохнул и смахнул непрошенные слезы. Алика и Нова тяжело ранены, и то, что последняя нашла силы со мной связаться, еще ни о чем не говорит. Как там Ликор? Я очень сильно надеялся, что он жив. Потому что если нет, не хочу даже думать об этом. Это слишком тяжело. Хлопнув себя по колену здоровой рукой, я встал с ящика, на котором сидел все это время, подхватил порядком побитый шлем и надел его. Спать лучше именно так, не приведи создатели, начнется обстрел, и меня ранит случайным осколком. Ночь выдалась неожиданно тихой, и я даже выспался. Наступление началось ровно в 10 утра, и в этот раз артиллерия молотила, не переставая. Дым снова затянул нейтральную полосу, прикрывая пехоту, передние линии которой парами несли пуленепробиваемые щиты для защиты от пулеметного огня. Перед ними ехали все танки и БТР, что остались у армии. А мы обходили базу с востока, готовясь к прорыву. Там к нам присоединятся выжившие штурмовики из 9-й армии. Как только мы получим сигнал, мы должны будем рвануть на прорыв и молиться, чтобы противник не понял, что мы наступаем именно с востока. Нет, волки гарантированно заметят отсутствие штурмовиков в основных порядках, но перекрыть весь периметр у них не получится, и так приходится делить остатки живой силы на два направления. Мы собрались в небольшом овражке, откуда до базы была всего минута бега по прямой, примерно километр. Нас собралось 173 штурмовика. Разгрузки были полны патронов и гранат, в том числе и противотанковых. Более того, мы все были готовы умереть, но прорваться вперед, чего бы нам это ни стоило. Многие смотрели на мою зафиксированную ремнями левую руку, но молчали. Просто потому, что ранены были многие, да и сама броня ни у кого не отличалась хорошим состоянием. Никто даже не смывал грязь, что коркой покрывала бронепластины. Судя по звукам, интенсивность боев нарастала, но сигнала к наступлению все еще не было. Чего же ждет командование? Чудо, что пехоте и мотострелкам удастся прорваться. Нет, они смогут, но займет это достаточно много времени, да и потери будут более серьезными. Наконец, спустя полчаса, когда все уже были на взводе, мы почувствовали, что настало время идти вперед. Все как один мы вскочили на ноги и побежали, наращивая скорость с каждой секундой. Стены базы были признаны дать дополнительные укрытия, а не препятствовать проникновению внутрь. Так что их мы просто перепрыгнули сходу. Редкие гранатометчики просто не смогли попасть по нам, слишком активно мы маневрировали. И началась бойня. Я, достреляв остатки патронов в магазине, не стал перезаряжаться, для этого мне надо было остановиться. Я закинул винтовку за спину и вытащил порядком потрепанный подарок Алики, легкий одноручный меч, и принялся резать волков, нанося быстрые, точные, но не слишком изящные удары. Что говорить, ведь мои навыки мечника так и остались на уровне ученика, и бой я вытягивал только за счет брони, позволявшей мне игнорировать попадания из легкого стрелкового оружия. Мы прорывались вперед, словно раскаленный нож сквозь теплое масло. Две группы штурмовиков отправились уничтожать укрепления изнутри, чтобы дать возможность пехоте прорваться вперед. Удивительно было то, что мы не встретили ни одного толстяка, где все эти ходячие танки. Структура базы была простой и понятной, множество модульных зданий, вроде казарм, арсеналов, ангаров для техники. Центральный штаб представлял из себя двухэтажную постройку из металла, без окон, с автоматическими турелями на крыше и стенах. Турели мы вынесли, используя трофейные гранатометы, вход вышибли найденной в арсенале взрывчаткой. Но первых же лисов, сунувшихся внутрь, смел гранатометный огонь, и в следующую секунду наружу вышел толстяк. Я в ступоре смотрел на закованного в высокотехнологичную тяжелую броню волка, держащего тяжелый пулемет, на два истерзанных трупа, что были штурмовиками. И в следующую секунду мир мигнул и заполнился ими, нитями. Они оплетали каждого лиса, каждого волка. Даже на телах убитых держались несколько нитей, но они постепенно истончались, растворялись, словно сахар в воде. А от волка в здании тянулась толстая нить, прямо из его головы. Я вытянул руку вперед и пожелал, чтобы эта нить оказалась в моей ладони, и она подчинилась. Сжав ее трепещущий конец, я почувствовал холодный, ограниченный разум биоробота, коим был толстяк. Я мысленно потребовал, чтобы он уничтожил волков-гранатометчиков, и он подчинился моей воле. Развернувшись, он открыл швальный огонь, игнорируя замерших от такого лисов. Тело волка взорвалось, когда в него попали заряды противотанковых гранатометов, но штурмовики уже проникали внутрь. Я шагнул следом, обернулся и взмахнул рукой, перерезая нити, тянущиеся от стоящих на линии обороны волков к чему-то в командном центре. Идя следом за штурмовиками, я чувствовал себя самой гнусной тварью на свете. Моя сила разума, мои возможности, почему я не пробудил их раньше? Сколько жизней можно было бы спасти, но нет, я стал видеть нити только после того, как почувствовал, что вот-вот умру. Когда дуло тяжелого пулемета волка уткнулось мне в живот, до этого я даже не вспомнил о своих 200 единицах. Это было отвратительно, и я бы понял, если бы лисы посчитали меня предателем, потому что именно им я себя и чувствовал. Жозин, Джоран, Энера, десятки тысяч лисов могли выжить. Алика бы не была тяжело, чуть ли не смертельно ранена, как и Нова. Не пришлось бы задействовать столько солдат, я бы просто сам прошел вставку. Никто бы меня не остановил, мне было достаточно дотянуться до нити, и все, моя личная волчья стая готова. Но нет, эти способности появились только тогда, когда опасность стала угрожать мне лично. Лучше бы она проявлялась, когда убивали моих друзей. В порыве чувств я со всей силы ударил кулаком по стене, и от места удара начали расходиться кольцевые волны. Теперь я знал местоположение всех живых существ в командном центре. А узнай я это парой минут раньше, и те два лиса выжили бы. Я почувствовал разгорающуюся ярость, что обжигающим потоком прошла через все мое тело. Волки устраивали засады, приготовив гранатометы, их прикрывали толстяки. Что же, похоже, радиус действия моих способней был очень большим. Оскалившись, я вытянул вперед руки, сгребая все нити, идущие от волков, в кучу, и прошептал: «Убейте друг друга, немедленно». Ставка сотряслась от новой бойни, но на этот раз волки убивали друг друга. Я отправил мысленный посыл штурмовикам, чтобы они не лезли, а сам направился в центр управления, туда, где чувствовалось ядро, тот, кто управлял всеми волками на планете. Я медленно шел, по пути сняв шлем и бросив его на пол, чувствуя, как продолжает пылать ярость и ненависть. А нет, она не давала силы и уверенности, скорее, выжигала в моей душе клеймо, но я не противился этому, потому что сейчас я хотел лишь одного, чтобы главный вожак волков умер, быстро. Он не заслужил мучительной смерти, хоть и был тем, кто отдавал приказы. Он был столь же подневолен, сколь и остальные волки, обязанные выполнять внутреннюю программу. А я был свободен в своих действиях, и то, что я не использовал свою силу, дарованную мне при появлении в этом мире, заставляло меня скрипеть зубами от собственной глупости. Я не вспомнил об этом, просто забыл, словно этого никогда и не было, испугался, когда понял, что загрыз волка своими зубами, и не вспомнил о том, как Нова присоединилась к нам, точнее, забыл, потому что хотел забыть, чтобы не вспоминать привкус чужой крови на языке, чтобы не вспоминать, с какой легкостью мои лисьи клыки вспарывали шкуру на горле того волка. Я просто трус, трус и эгоист. От этого становилось больно, и раз за разом перед глазами вставали сотни мертвых лисов. Я вспоминал ужасную картину того, как в щит Новы врезается снаряд противотанкового гранатомета, и кумулятивная струя прожигает сначала его, а потом и броню на ее груди, как огромная волчица воет от чудовищной боли и падает на колени. Я увидел словно наяву, как взорвавшийся слишком близко снаряд отбрасывает Алику, как она в шоке просит найти ее руку, касаясь другой страшных ран в животе, где осколки пробили защитные пластины. Как Энира бросается вперед, отвлекая на себя гранатометчика, чтобы тот не выстрелил в меня. Как кумулятивная струя прожигает ее насквозь, и она падает замертво, потому что у нее нет генов урсов, в отличие от Новы. Я отвратителен сам себе, и я не могу оставить все это так, как есть. Я должен, обязан стать другим. Я, Курама, Кьюби но Йона. Я не имею права быть слабым, я обязан защищать тех, кого называю своими друзьями. Хватит прятаться от самого себя, пора признать свое кровавое прошлое. Пора познать свои силы, возможности, навыки. Я не имею права полагаться на случай, что мои способности активируются сами собой. Я демон, чтоб меня, а не просто лис-неудачник, не способный защитить тех, кто мне дорог. Я ворвался в большой зал, заставленный высокотехнологичной техникой, и сразу увидел волка в необычной одежде, китель, штаны с красными полосами по бокам, высокие ботинки. Он стоял, заведя руки за спину, выпрямившись и смотря на меня без страха. Я достал револьвер. «Не хочешь поговорить? С меня достаточно смертей. Этой войне пора положить конец», — щелкнул взведенный курок. «Хех, этой войне не будет конца, лис. Никогда. Покойся с миром», — я нажал на спуск. Грохнул выстрел, и главнокомандующего, главного, высшего вожака волков отбросило назад от попадания в грудь. Я не стал стрелять ему в голову. Вот только нити, идущие от него, не оборвались и растворились. Они словно нашли другую точку подключения, вновь образовав сеть. Я замер, пораженный, понимая, что сейчас произошло. У лисов потеря высшего командования не означала бы проигрыш в войне. Нет, лисы бы просто заняли свои позиции и ждали, пока сформируется новое командование. Более того, благодаря мастерам разума координация действий армии даже в отсутствии командования была бы на высоте. В крайнем случае, всегда была стабильная радиосвязь. Мы вновь ошиблись, считая, что без ядра волчьи стаи распадутся и окажутся неспособны действовать. Ликвидация главнокомандующего – важный пункт в любой войне, и создавшие идеальных солдат должны были его учесть. Волки образовали новую сеть, мимо ядра. Да, возможно, упадет эффективность, но они все равно будут способны действовать. Этой войне и правда не было конца. Потому что даже если я освою все свои способности, даже если я смогу безнаказанно убивать волков тысячами, моя работа затянется на десятилетия. Они просто будут рожать детей больше, чем я буду убивать. БЛТ, в ярости зарычал я, еле сдерживаясь, чтобы не пнуть тело вожака. Он не виноват в том, что создатели всех рас оказались такими уродами. Ведь наверняка все расы были созданы, как проекты идеальных солдат, и планета стала испытательным стендом. И даже мое появление ничего не изменит, совершенно ничего. Моего разума осторожно коснулись нити от мастеров. Они пытались понять, что произошло, и почему я столь разъярен. Вожак оказался сильнее, чем предполагалось. Нет, я горько усмехнулся, в бессильной ярости скрипя зубами. А нет, вожак уже мертв. По связи пришла волна недоумения, и я просто пожелал, чтобы все они узнали мои мысли. То, что я понял, и моя воля была исполнена. Поступил приказ о всеобщем отступлении. Мы, лисы, проиграли сражение, а возможно, и войну. Глава 7. Познание. Отступление было по-своему грандиозным. Получив приказ, лисы не рванули назад, поджав хвосты и подставляя спины под огонь. Нет, пока часть армии отступала, другие прикрывали. Оставлялись захваченные территории, бросалась обездвиженная техника, бросались временные склады, все равно враг не мог воспользоваться ничем, кроме топлива. Скорость, с которой лисы откатились к Айронстауну, была чуть ли не выше темпа наступления. Остатки 7-й и 9-й наступательной, объединившись, рвались назад. Благодаря моим способностям, нас не атаковали, более того, волки в количестве нескольких дивизий шли рядом, прикрывая наши обессиленные и израненные войска. Но для меня столь активное использование плохо освоенных способностей не проходило даром. У меня почти постоянно текла кровь из носа, да и сон был плохим. Приходилось пить кровотворные лекарства, прикладывать простейшие холодные компрессы и так далее. Увы, никто не мог сказать точно, что будет, если я приму снотворное и полноценно усну, поэтому я не хотел рисковать. Подавитель не работал, хотя узор и чувствовался, но при этом я был слишком уставшим, обессиленным, чтобы испытывать какие-либо эмоции. Я оставался в сознании только потому, что раз за разом твердил себе: «Я должен выдержать, удержать под контролем сразу 10 тактических вожаков». Если бы Нова была рядом. Тяжело вздохнув, с силой потер глаза пальцами, помассировал уши, простейший прием, позволяющий чуть-чуть взбодриться. Посмотрел на черную от налета кружку, поморщился, но от всей души сыпанул в нее кофе и залил кипятком из термоса. Выпил, совершенно не чувствуя вкуса, как лекарство. В голове прояснилось, но сил не прибавилось, совсем. Я мысленно коснулся нити вожаков, получая информацию от охранения, поминулками, и, скрипя зубами, встал с койки, после чего побрел к командному БТР. «Командующий, я подошел к Лису, что активно что-то писал в журнале. Тот был одет в стандартную легкую экипировку, разве что дополненную наплечниками с белыми квадратами, знаки отличия. Слушаю». Лис не оторвался от записи, просто повернул в мою сторону ухо. По телу прошла волна раздражения, и тут же схлынула, когда я увидел, что именно пишет командующий нашей 7-й армией. Он сводил воедино отчеты о потерях. Охранение докладывает о приближении вражеских сил. Нас берут в окружение. Охранение сможет задержать их. Я послал по нитям вопрос, и тут же получил ответ. Да, но потери составят 100% личного состава. У противника подавляющее превосходство в численности. ХМ. Ожидай. Лис отложил журнал и потянулся к рации. Решение пришлю со связным. Ступай, и постарайся не напрягаться. Так точно. Командующий, я коротко кивнул, после чего пошел обратно к себе в палатку. Огрызки двух армий стояли лагерем, так как все слишком сильно устали. Топливо закончилось, и все оставшиеся грузовики теперь бросали. Это, по сути, была последняя стоянка с использованием палаток. Оставшиеся сотни и сотни километров мы должны будем пройти с огромными рюкзаками за плечами. В них каждый Лис нес пайки, запас воды, аптечку и патроны. Сверху был приторочен спальный мешок. Все лишние бросали, в том числе и предметы личной гигиены. Мыться собирались уже в Айронстауне. Мы остановились в лесу, довольно молодом. Кстати, бывалые лисы говорили, что давным-давно здесь были уничтожены последние из кошачьих. От той расы даже название не сохранилось. Известно было лишь то, что они отлично себя чувствовали в лесу. Ну, волки взяли и выжгли весь лес. Да еще и химии активно прошлись. Сколько ресурсов было угрохано на ту безумную операцию, никто даже представить себе не мог, но лучшие солдаты в мире не останавливались ни перед чем. Сейчас же здесь рос самый обычный лиственный лес, хотя нет, не обычный, слишком тихий, ни одного живого существа, и чуть позже стало понятно, почему. Достаточно было одному из лисов попить водички из родника. Бедняга целый день мучился от боли, в итоге командующий принял решение избавить его от мучений. Он лично выстрелил ему в голову и первым начал копать для него могилу. Позже пришел связный и передал приказ, который я продублировал тактическим вожакам. Суть его была проста: половина волков окапывалась и связывала боем наступающие войска, в то время как другая половина шла в авангарде. Они должны были прорвать кольцо оцепления и дать нам возможность прорваться. Даже если все погибнут, я просто схожу и возьму еще пару вожаков под контроль. Все просто, если бы только не постоянная головная боль и кровь из носа. Даже обладающие полноценным разумом тактические вожаки не могли противиться приказу, отданному через нити. Да и не собирались они сопротивляться. Подчинение приказам было у них буквально в генах. Так что, мы вырвались, вышли на оперативный простор. Если говорить умными словами, мы – это 11 тысяч лисов и 23 штурмовика. Ну и я, великий и могучий Курама, который уже который день не может нормально поесть, рвет, хоть ты тресни. Приходится есть маленькими порциями и не слишком часто. В таком режиме прошло, да Ками его знает, сколько прошло времени. Тем более, что я, в конце концов, не выдержал и позорно грохнулся в обморок, как раз при попытке набрать еще волков в охранение. Очнулся я, когда на горизонте виднелась огромная стена Айронстауна. Да, это было величественное зрелище. Полукруглая стена, что перекрывало весь 12-километровый перешейк между двумя континентами, сегментированный купол барьера, что сиял желтоватым светом, выдерживая сотни попаданий, и живое море перед ней, огромная волчья армия, перекрывшая все подступы. И как прикажете прорываться? От двух армий осталось 1005 от силы, все штурмовики мертвы, я снова не вижу ни одной нити, а значит, совершенно бесполезен. Курама, ко мне подошел командующий армией, я обернулся. Что, мы прорываемся к берегу, там нас подберут десантные лодки. И, я тут при чем, я хочу, чтобы ты эвакуировался первым. Первыми пойдут раненые, отрезал я, отворачиваясь. В груди снова разгорался огонь злости. Я могу сражаться и не буду бежать. Лиз вздохнул, скрестил руки на груди. Ты однажды уже решил остаться до конца. Я в ярости развернулся и схватил Лиса за грудки, оторвав его от земли. Побитая и поврежденная штурмовая броня протестующе заскрипела. Я не побегу, как щенок, поджав хвост. Нет, командующий был все так же невозмутим, что бесило меня еще сильнее. Особенно потому, что тот не носил подавителя. Ты подчинишься приказу вышестоящего начальства, являясь солдатом 7-й наступательной армии. Я зарычал, но столкнувшись со спокойным и даже несколько равнодушным взглядом Лиса, отбросил его в сторону. Отвернулся, тяжело дыша, успокаивая нервы, пытаясь погасить обжигающее пламя в груди. Также напоминаю, что твоя ценность как единицы чрезвычайно высока, не ценнее 5000 жизней, ценнее половины оставшихся в живых лисов на всей планете. Я застыл, чувствуя, как сердце ухает куда-то вниз, забирая с собой все эмоции. Медленно, очень медленно обернулся, смотря на командующего круглыми глазами. Приоткрыл пасть, закрыл, чуть не прикусив язык. В голове вертелась страшная догадка, и я все-таки смог найти в себе силы задать вопрос. Сколько лодок придет? Одна. Я замолчал, переваривая услышанное. Словно деревянный, осмотрелся, вглядываясь в морды окружающих себя лисов. Видел, как многие смеются, улыбаются, рассказывают что-то. Замечал, что при этом они все судорожно сжимают оружие. Я уже видел такое, в своем первом бою. Тогда ветераны также смеялись и были беззаботными, потому что знали, это их последние дни, последние разговоры, что все они обречены на смерть, а я нет. Я должен был выжить, и все они будут прикрывать меня грудью, будут умирать, потому что моя жизнь ценнее, чем чья-либо еще. И все эти лисы, все 5000 измотанных, грязных, чешущихся от блох солдат умрут, только чтобы я смог добраться до Айронстоуна. Почему все происходит так? Зачем меня бросают в бой, если я так важен? Для чего все это? Ками их сожри. Ты должен будешь эвакуироваться. Я, еще один взгляд вокруг, с трудом подавить желание почесаться. Проклятые кровососущие насекомые. Я эвакуируюсь. Сделай так, чтобы ни одна жертва не была напрасной. Командующий хлопнул меня по плечу и ушел. А я смотрел ему вслед, прижимая уши, с тоской понимая, что больше его не увижу. Я не успеваю заводить друзей. Они умирают раньше, чем мы можем нормально познакомиться. Море. Даже не так, открытая вода, фактически океан. Вдали виднелась точка кораблей Лисьей флотилии, гаранта защищенности наших берегов. По какой-то никому неизвестной причине волки крайне плохо себя чувствовали в море. У них и кораблей-то не было. Так, эсминцы прикрытия да транспортники, и это несмотря на несколько крупных верфей, до которых просто невозможно было добраться. Поэтому лисы безраздельно господствовали на воде, но толку от этого было мало. Ходили слухи, что где-то на одном из многочисленных островов в океане обитали еще расы, а может, они жили под водой. Но сколько бы лисы ни отправляли экспедиции в океан, сколько бы сил ни тратили на исследование дна, так никого найти и не получилось. Но сейчас я смотрел вдаль и не чувствовал ничего, ни гнева, ни тоски, ни ненависти, ничего. И дело было не в подавителе, тот как не работал, так и не работает. Я просто был опустошен недавним открытием, осознанием того, сколько же лисов и лисиц погибло, чтобы я жил. Курама, живший в мире шиноби, и не заметил бы всех этих смертей. С другой стороны, он был биджу, и сравнивать себя с людьми, скажем так, замечаю ли я, сколько муравьев гибнет под моим ботинком, когда я прохожу мимо муравейника. Было такое, я был разве что раздражен. Некоторые из насекомых явно поселились в сочленениях и щелях в броне, может быть даже кусались, на фоне постоянных проблем с блохами это было совершенно незаметно. Если бы убили кого-нибудь из биджу, я был бы в ярости. Даже смерть Однохвостого от рук Шиноби стала бы причиной настоящего неистовства, я бы прошелся разрушительным огнем по странам, убивая людей направо и налево. Люди были для меня муравьями, а Биджу – равными. Сейчас же для меня равные – лисы. И они умирали, один за другим, очень легко, достаточно одной шальной пули. По статистике большинство попаданий приходится на грудь, но на передовой не всегда есть возможность ввести лиса в искусственную кому, чтобы потом перенести сознание. Да и выращивание нового тела, процесс небыстрый, занимает не меньше пары месяцев, и то, такое тело не отличается продолжительностью жизни. Лет 10-15, и снова на замену, чтобы вырастить нечто полноценное, требуется год, не меньше. Я сжал кулаки, смотря на берег, тот был занят противником. Укрепления были временными, но противокорабельная оборона уже функционировала. Значит, мы должны были занять берег и удерживать оборону, пока не подойдет лодка. Скорее всего, это будет мини-субмарина из тех, что вмещала только экипаж в два лиса, до 3-4 пассажиров. Да экипаж вряд ли будет рад блохам и запашку. Я-то уже претерпелся. Впрочем, явно планировался заплыв, может, хоть часть смоет, плыть-то придется явно не в броне, в ней я только по дну пройтись смогу. Горько усмехнувшись, я подхватил клеймор, штатную тяжелую винтовку пришлось бросить, патроны закончились. Вперед меня не пустит, тем более что броня уже была настолько сильно повреждена, что не позволяла быстро бегать и нормально прыгать. А значит, придется сидеть и ждать сигнала на прорыв. Хорошо еще, что от брони можно избавиться в считанные секунды, это надевается она добрые полчаса. При получении нужной команды, она просто рассыпается на составляющие. Поступил приказ на штурм, измученные лисы рванули вперед, стреляя на ходу. Явно ожидавшие нападения в спину волки ответили пулеметным огнем, но и наши были не промах. В ответ огневые точки обстреляли из трофейных гранатометов. 5000 солдат, сосредоточенных на небольшом участке, смогли прорваться. Правда, я не видел, как командующий, увидев меня на возвышенности, чуть ли не пинками погнал меня обратно в лес, так что мне оставалось только побежать к воде.